Глава 18. Росрест. Наш содержательный диалог был прерван подачей блюд. Официант выставил тарелки на стол, сделал шаг в сторону и произнес: «Пожалуйста, разрежьте мясо, чтобы убедиться в прожарке». Прожарка была идеальная, как всегда, и мы отпустили парня, не скрывавшего облегченного вздоха. «Приятного аппетита», — сказал Нолан, будто разговор окончен. Некоторое время мы действительно сидели в тишине, увлеченные едой, и это позволило мне хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Валрат действительно меня нервировал. Не сказать, что я его боялась, все таки живая магия не слабее некромантии. Но сам парень оставлял неприятное впечатление. Купи с резюме по его семье, мне действительно хотелось, чтобы Джулиан держался от меня подальше. Если его подальше от меня будет держать Нолан, наверное, это даже лучше. Я буду слабой женщиной и останусь в стороне от мужских разборок. Однако во всей этой истории меня смущала именно мотивация Нолана. «А почему ты не привезешь домой настоящую невесту?» — спросила я. Парень, в этот момент покачавший в руке бокал с вином, усмехнулся. «Ты бы сама согласилась жить в родовом замке некромантов?» Меня против воли немного передёрнуло. «Вот», — протянул Нолан. «Ну ты же богат, знатен и вообще ничего такой», — я озвучила очевидно. «Что, неужели ни одной охотницы за удачным браком не нашлось?» «У этого добра хоть отбавляй», — не стал отрицать некромант. «Ну так и?» — предложила я очевидный вариант. Парень вздохнул и откинулся на спинку стула. «Я постараюсь объяснить, хотя не уверен, что ты поймешь. Медленно проговорил он. «Просто в силу того, что ты не росла ни в семье, ни в роду, и у тебя нет схожего опыта...» «Ну да, га. «Я не могу привести в родовой замок первую попавшуюся алчную девицу», — продолжил Нолан. «Я должен привести хорошую девушку, которая понравится моей семье». «Ой, неужели за 5 лет в академии ты не нашел никого достойного?» — поразилась я. Парень снова посмотрел на бокал с вином, как будто размышляя, стоит ли отвечать на мой вопрос. Я вдруг отчетливо поняла, что только что прикоснулась к той невидимой границе, за которой у каждого человека прячется личное, сокровенное, тайное и зачастую печальное. И почувствовала одновременно удивление и благодарность, когда Нолан чуть приоткрылся. Я не искал. Это прозвучало горько, хотя логично укладывалось в историю некроманта. Я вздохнула. Мотивация понятна, но идея мне все равно не очень-то нравилась. С другой стороны... «Когда еще мне выпадет случай пробраться в родовой замок некромантов? Внукам буду рассказывать о своих приключениях». «Ладно», — согласилась я таким тоном, что у парня не должно было остаться сомнений. Ему делают великое одолжение. Лицо некроманта мгновенно преобразилось, зеленые глаза вспыхнули, и парень улыбнулся довольно и по-некромантски хищно. «Договор». «И как я докатилась до сделки с некромантами?»